детства ненавижу чурок и бейсбол. Чурок и бейсбол. Звонит Брол. Ненавижу чурок и бейсбол. С одной стороны МКАД, с другой столица, окраина города, да. Читается на лицах и в пении птиц. Вечерами по пятницам алкоголя не останется. Кто-то курит, кто-то ставится. Выбирай свой рай, не ходи по краю. Тапки марать или порадовать мать семейным прибавлением. Район и движение. Я слушаю ее мнение, что совсем не стать растением. Неслишным мешком в шаге от комы, но я не обкусум. Навару носу сообщение по факсу. Игра на саксе, я в капсуле. Но не Сулейман, Боря, атаман. Эйман, держи банан. Мы не Вутан-клан. Эйман, держи банан. Мы не Вутан-клан. Все лучшее в дом, дома все вверх дном. Бриться топором, ходить по раскаленным камням босиком. Это полный пиздец, хоть ты беги под венец, хоть ты пей овец. Нервы, переживания и стресс. Я размышляю, как раскрыть подсознательно твое сознание. Тобой правят мани, бабки мимо кармана. Стартир за неделю сбрасываю по 10 килограмм дерьма. Кого ненавижу, держу на расстоянии выстрела. Минус дельный, буду умирать бездельником. Ты можешь надеяться на надежду бабки, но ведь надежда умирает последней. Ты последуешь за ней следом, словарный запас важен, как первый взнос, как звуковой баланс, как последний напас. Наш коллапс твоим мозгам вынос. Своими темами убиваем тебя, как мухобойка бьет слона. Смерть легавым от ножа, жаждет крови. И не хотим, чтоб, братан, у тебя срастались брови. Свой, своих тоже свой, впитай и усвой. Это конвой, морали, свод из правил. Бегущим по грани, как трамвай или тралик. Только вперед, а не в край. Сам за краем, нервы закалены с пеленок. Хуйни не плел, стиль паленый и нехуевый. Читаем, а не поем, качаем и новое куем. Я в рэпе буек, ёба, ёпты, хоп-хоп. Пока ты смолк, я смакую смог. И знаю прок и толк в этих строках, пропитанных пороками. Нажму на курок, не думая о сроке. Кому-то кажется, типа, практиковать тупо. Еженедельный вынос трупа, но мы не группа, не цирковая труппа. Хотя на пони частенько катаем, вроде никто не картавит, по вене не ставит. Маятник времени точки расставит на подоконнике. Подарки афганки подогнали парни стаганки. Поганки по одному звонку, сознание наизнанку. Быть тебе битым, ныряй бит убитым. Набитый бинт на кулаках маха, нычка в области паха. На попыхах в ожидании краха системы. Вне Вавилона ёбаного, живая квартира, все помнит стены. Айо, всем привет, куплет не обид, картоном подбит из горла, кропаль гона до гонга, не за медаль бронзовую, не кусок шоколадного, счастья на сдачу, зеленый цвет не проплачен, задачи по минимуму растрачиваю, всем людям мира, Туфо продакшн. С нами теплый микро и сервант со стажем, а ты обсаженный, в стороне стой, головой покачивай. Пока вакачу качает, вещает живая квартира, взгляд сокраен под каплей визина. Недовольны только соседи снизу, зубы стиснув, ждут тишины, чтобы окситься или окислиться. Но только не в эту пятницу, тут по программе запись, а не ротация. Мусорам по рации, наводка на пациков, а они уже успели съебаться.